Вот что скажу тебе. Ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время. Ну, скажи, будешь цыган, — захохотала она. Я же произнес, ты скажешь мне, и тихо продолжил, как найти человека, которого зовут здесь летчиком. Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старик, стоявший у колонны, отшатнулся. Какая-то старуха, сдернув платок, набросила его на себя, закрыв голову. Девушка выдернула руку и заслонилась ею от меня. Со стороны могло показаться, будто я собирался ударить молодую цыганку. Но я не шевельнулся, и, видя это, цыганка крикнула: «Молчи! Все скажу, ожидай здесь, тебя не знаем, толковать будем». Не знаю, струсил ли я, когда так подтвердилась магия клички, но мучил меня и обострившийся слух. Я услышал все слова цыган, хотя они совещались тихо и испуганно. От этой необычной остроты слуха звенело в ушах. Я даже застонал. Наконец ко мне подошел старик-цыган. Я разглядел, что под распахнутым пальто за широким цыганским поясом у него заткнут большой пистолет Стечкина. «Зачем такое слово имеешь?» — произнес он. «Что знаешь?» «Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь — мы сами скажем. Не расскажешь — верить не можем». Я сказал, что я родственник летчику, и цыгане сделали еще один шаг назад. Старик, однако, вздохнул и поманил меня пальцем. И меня провели в странное место за сеной, где образовался рынок вещей тайных и запретных. Цыган подвел меня к странному человеку с южных окраин. Этот тип был не цыган, но вид имел странный. Был этот южный человек маленький и шустрый, весь какой-то непитерский. Оказалось, что он действительно с южных окраин и с юга Петербурга, а так вообще-то из Харькова. Звали его «Убийца кроликов». Я сначала подумал, что он убийца, но нет, он был всего лишь вором. Потом я спросил, в чем дело, у него фамилия, что ли, Кроликов? Но нет, фамилию свою он и вовсе забыл. Что-то у него было связано с кроликами, может, он их воровал и забивал, не знаю. Да это и не важно, главное, людей не убивал. Или убивал так, что не любил рассказывать. А в наше время стыдиться рассказывать об убийстве — это уже о многом говорит, уже некая индульгенция. Убийца кроликов сказал, что он свой в одной банде, где главным один летчик. Убийца кроликов хвалил его за хитроумие и смелость, и я сразу поверил, что этот летчик и есть мой отец. Я ждал, что мне приснится, и искал в сонных видениях указателей пути, путевые знаки. Но мне не снилось ничего, совершенно ничего. Мне не снился ни отец, ни аэродром, ни вообще хоть что-то, что могло показаться путевым знаком. Никаких указаний не было. Каждый раз я просыпался с ясной головой, совершенно бодрый. Во сне я не потел и никаких пророчеств из экскурсии на темную сторону сознания не приносил. А пока мы шли по туннелям на юг с долгими остановками, и мой новый товарищ рассказывал о том, как попал в Питер. У нас, как ты помнишь, в державе украинской перед катастрофой была вяло текущая гражданская война. А когда все рвануло, мы поняли, что наши проблемы еще семечки. Конец света пришел с той стороны, откуда его никто не ждал. Вот это и была настоящая руина, а не та, о которой наши доморощенные политики кричали на каждом углу. В итоге спастись удалось тем, кто успел спрятаться в киевском метро, керченских катакомбах и в подземных укреплениях Севастопольской военно-морской базы. Ну и у нас в Харькове, конечно. У нас же там школа когда-то была инженерная, очень сильная. Метро харьковское после катастрофы держалось, но наружу, за пределы города, мы особенно соваться боялись. Что было на большой земле, никто не знал. Конфликт уничтожил все маломальские мощные передатчики, и мы питались слухами. Однако радиация умеренная была, в отличие от остальной Украины. Обычных мер противорадиационной защиты хватало. Не более страшные были, чем те, что помнил мой отец жившие в детстве между Киевом и Чернобылем. И вот я вырос, уже заканчивал начальную школу, когда связался, как говорила моя мать, с дурной компанией. Появились какие-то пацаны в городе чужие. Везли они якобы с самого Питера, а это даль какая риск, специальные грибы, которые выращивали где-то в оранжереях чуть ли не под Мурманском, там вроде бы АЭС какая-то уцелела. Так вот, на ее энергии и организовали производство этой фигни. А в Украине после нашего Армагеддона все в природе поменялось, и флора стала вести себя по-особенному, не так, как раньше. Скотина вся передохла на перегонки с людьми, даже свиньи. Представляешь, Украина без сала. Ну, народу, понятное дело, чем-то надо себе жизнь скрашивать. На рынках из-под полы продавали питерские грибочки, закатанные в баночке с надписью «Опята». Я был в цепочке и быстро дорос до начальника всей локальной нитки продаж. Родные смотрели на это одобрительно. Да и вообще понятие добра и зла, равно как и прочие представления о приличиях, размылись. Несколько лет я готовился к броску на север. И вот, наконец, поставки затормозились. Кто-то крысятничал в питерском проводе. Провод собрали, ребята заседали неделю, пропустили сроки, да так ничего и не нашли. Я мог бы приостановить работу, мог бы послать кого-то разобраться. Этот кто-то передал бы указания другому, тот кому-то еще дальше, и с каждым шагом ответственность стала бы падать, а риски исполнителей расти. Но исполнителей в нашей системе никто за людей не считал. Во-первых, их никто не видел, и мы только принимали товар через окно на границе. Во-вторых, это были не наши, а русские работники. Впрочем, Саша, в остальном наш бизнес не отличался от обычного сельскохозяйственного, который стал не менее криминальным, чем наш, из-за того, что посевы сократились почти до полного исчезновения. И вот я поехал налаживать бизнес на север. Сам вызвался. Братва напряглась, все крутили пальцами у виска, но помогли и отправили. Аэропорт Пулково превратился в стеклянную воронку. Жители города уже который год жили под землей, как кроты. Те, кто остался на поверхности, напоминали обезьян, прыгающих в пустынном здании нашего Госпрома во время предыдущей войны. «Газпрома?» — переспросил я. «Госпрома. Неважно, долго объяснять. Так вот, мы быстро расстреляли одного из поставщиков, который хотел повернуть поток грибов с Харькова. Ну, поменять потоки товара и выплат, конечно, тоже. Дело было сделано, но я опоздал вернуться. Подельников моих порешили местные, и связи не стало. Не с кем было возвращаться, и пришлось отсиживаться тут на дальних станциях. Пришлось жить здесь, у ленинградско-питерских. Слушая кролика, я делал новые для себя открытия. То, что было гордой культурной столицей, оказалось нормальным городом. И к югу от центра, от станции Нарвской, ходили по тоннелям какие-то головорезы. Нормальный криминальный быт, куда ж без него. Мы пришли на Балтийскую, где уже давно и плотно сидели менты, потому раньше здесь было управление внутренних дел метрополитена. Менты были как бы сами по себе. Особой охраной они теперь не занимались, но как пробка закупоривали выход кировской бригаде к центру. На станции я между делом попросился в санузел. Я купил себе туалетное право за одну таблетку обезболивающего. Владимир Павлович рекомендовал носить с собой несколько блистеров, чтобы менять на услуги. Патроны в чужом месте нужны самому. Как только я расположился в интересной позе над дыркой в полу, отчего-то стыдливо именуемой «чашей Генуя», одну из дырок рядом сразу же занял молодой парень в фантастическом милицейском мундире с немыслимой широты погонами. Я не очень переживал из-за того, что в этом интимном процессе у меня есть свидетель, но дальше началось самое интересное. В туалет вошел крепкий человек в летной куртке с пистолетом в руке. На ствол был наверчен длинный черный глушитель. Человек аккуратно выстрелил милиционеру в лоб. Что-то чавкнуло, и стенка рядом со мной окрасилась красным. И, как мне показалось, спустя вечность гильза ударилась об пол, подпрыгнула и покатилась, звеня мне под ноги. Липкая волна страха залила меня. Лихорадочно озираясь, я понял, что до автомата мне не дотянуться никак, даже если бы я не был в этом срамном положении. Автомат слишком далеко, чтобы схватить его и направить куда нужно, мне понадобится две или три тягучие, липкие, как холодный пот, секунды, но мне не дадут даже одной, и за одну секунду киллер положит меня симметрично этому неизвестному милиционеру, и буду я со спущенными штанами сидеть над чашей Генуя. Человек посмотрел на меня и добродушно сказал: «Ничего-ничего, пацанчик, сиди какай спокойно». Черт, черт, черт. Больше всего меня возмутило это «сиди и какай». Он говорил со мной, как милый дядя с маленьким мальчиком, обгадившимся в детском саду. «Ишь ты!» Убийца ушел, будто его и не было. Только милиционер лежал рядом, подтекая кровью. Я лихорадочно оделся и крикнул туалетному сторожу. На мое удивление, он меня не задержал, а только двинул кулаком в спину, мол, уноси ноги, дурак, пока цел. Видно, у них тут были свои порядки. Или сторож был ко мне просто милосерден. Никем не задерживаемый, я прошел вдоль перрона, спрыгнул на пути и уже через 5 минут догнал убийцу кроликов. И вот мы с моим провожатым уткнулись в заставы, на которых крепкие братки с зелеными от недостатка солнца лицами держали оборону от таких же, как они, боевиков. Их действительно звали летунами, да и сами они подчеркивали свою принадлежность к особому братству, придерживаясь в одежде стиля пилот. Главным у них был действительно какой-то летчик. Но попал я в подземелье в неприятный момент. У летунов, чьи владения начинались от давным-давно закрытой на вечный ремонт Нарвской, шла война с Кировской бригадой. Шла она и на поверхности, и в тоннелях, и проходила довольно кроваво. У слабо обученных кировских было 2 преимущества – численное превосходство и особые соглашения с военными, что сидели рядом на своих подземных заводах. Я увидел, как это делается здесь, а не в нашем огромном, похожем на муравейник, городе. Одетые в телогрейки кировские давили противника мотовозами, а летуны клали кировских на рельсы и сосредоточенно смотрели, как отрезанные головы валятся под колеса. Мне повезло, я благополучно миновал случайных упырей-охотников из Автова, что доходили до самого технологического института. Прошел сквозь разведку кировских и через несколько дней скитаний по нерабочим тоннелям и ночевок в сбойках вышел к банде летунов.